мы начинаем очередной урок. Зогар 115. Страница П. Гимель, 83 строчка, 5 самого Зогара. Напоминаю, что в последних отах он нам рассказывал о поднятии ман или обновлением слова Торы теми, кто не знает точно, как это делается. Но он делает это и учит Тору, скрытую Тору, и именно скрытой Торой поднимается тот гигантский ман, который привлекает высший свет, гар. И если он не знает как, то он это идет другим богам, к ситре Ахра. То, что он привлекает, и нуква ситре Ахра, она убивает невинных людей. И после этого он дал нам в предыдущем оте Айнбет, 72-м, он дал нам образец того, как бы ссылку того, что как сам Творец подходит как подходил сам Творец к созданию его мира. То и он там сказал, перечислил там четыре шага. Один за другим, что как Творец создавал мир. То есть для того, чтобы мы также и как бы даже если в простом значении, чтобы мы учились от него, как подходить к вещам, к Торе. Он тоже посмотрел, он посмотрел в Тору и создал мир. И при этом он сделал четыре, произвел четыре, как бы сказать, путь в четыре шага, исследовал ее и так далее, и так далее. И еще последний, теперь последний от этого Маамара, о партнерстве между праведниками, цадиками, великими цадиками и Творцом. То есть во второй стадии, как мы помним, во второй фазе работы с привлечением гар Ацилут. Пятая строчка от Айн Гимель. Улекабель арба зимнин инон дихтив аз раа вейсапра гихина вегам шесть Хакра, бара, кутша, бригу, ма, дебара. Точка. Пятая строчка от Айн Гимель, 73. Улекабель арба зимнин инон, а против этих четырех раз, то есть четырех раз, которые... четырех раз, в которых говорилось о шагах Творца при его сотворении, что написано, он перечисляет их. И вот тогда он увидел, посмотрел, Вейсапраин посчитал, Вейхина и приготовил И вегам хакра, и также исследовал. Так вот, против этих четырех стадий, как бы, четырех раз, что это, этого применения, этого четырех стадий, что они четырех раз, которые повторяются вот это в стихе Мишлей, в стихе притч Соломона. Бара, Кадош Барагу Мада Бара, создал Святой Благословен то, что он создал. Точка. Шесть после точки. Ваадло апик авидатей айл арба тавин сем бакадмита дихтив брешит бара элоким эт а арба ваадло апик авидатей и до того, как он, и пока он не вывел в жизнь свою, как бы произвел свою работу. Айл арба тевин ба кадмита. Он до того, как он как бы вывел в свет свою работу, произвел на свет свою работу, он ввел четыре слова, прежде этого он ввел четыре слова, то есть четыре вот этих слова он до создания, он ввел эти четыре слова, которые написаны в самой Торе, в самом начале. Так вот там написано, в самом начале Торы написано, в дихтив, что написано, Брешит бара элоким эт. Брешит в начале бара создал элоким эт. А арба, и вот это четыре. Он, видишь, как он их, Зогар написал их, с первая буква, она выделена у него. Точка, увидим сейчас. Улаватар Гашамаим. Вот эти четыре вначале создал Элоким, Эд, он должен был сказать, а потом идет слово Гашамаим. А затем Улаватар Гашамаим, небеса, небо, точка. Восемь. Инон лекабель арба зимнин, да и стакель кудшабригу баорайта. Адло япик авидаты ле умнотеа. Это и есть, смотри, что он говорит. Это восемь инон лека. Эти слова, вот эти четыре первые, они противолежат этим четырем разам, четыре раза, что вот написано в притчах, что Творец, что Святой Благословен Он, посмотрел в Тору, когда он посмотрел в Тору, прежде чем он создал, прежде чем он вывел на свет это деяние своего ремесла. Так, примерно, дословно я перевел это. Гасулам, правая колонка, строчка 18. Ссылка от Айн Гимель. 73. Лекабель арба зимнин вихуле двоеточие. Гунегет арба памим эйлу шекатув. Азра ава и сапра 20. Гехина вегам хекра. Пара акадош баругу Маша Бараб, точка. 18 после Вайточи. Унегет, 19, арба, помимо Илу, а против этих четырех раз, что написано, я добавляю в этих в притчах Соломона, что Азраа, и тогда он увидел, Ваисапра, и посчитал 20 гехина, и приготовил вегамхакра, и исследовал. Барак, Гакадаш Барагу создал, святой благословен он, то, что создал Маши Бара. 21. Ваад шело аса маасею, гиви батхила арба 22 милим. Шекатува брешит бара и локим эт. Эт. Первая строчка левой колонки. Арей арба. Точка. Правая колонка. Двадцать. Какая? Двадцать первая строчка. В Адшило Асама Асейгу, и до того, как он сделал свое деяние, Геви Бадхила, он привел сначала Арба Милин, четыре слова, 22 Шекатув, что тут написано, в Торе написано первые четыре слова. Брешит, Барай, Элоким, Эт. Вначале создал Элоким, Эт. А потом идет слово Шамай, небеса. Ну, четыре эти первых, четыре слова. Левая колонка, первая строчка. Гарей арба. И так вот, четыре. И вот четыре, а не четыре слова. Первая строчка. После точки. Вахарках катува шамай. Шагем кнегет два арба апамим. Ше нистакеля кадош баругу батора митерем три шегоци маасейгу лимлахту. Первая строчка. В ахарках затем катув написано гашамаем небеса. Шегем кнегет арба апами, что вот эти слова, первые четыре, они против этих, противорежат как бы против этих четырех раз из этого стиха из притч Соломона, где, святой благословен он посмотрел, когда святой благословен он посмотрел в Тору, прежде чем вывести свое деяние в действие. Так хорошо повести. Четыре. Вот это перевод этого от. Четыре. Пируш. Пояснение. Улекабель арба зимнин инон вехуле. Вайдочи. А против этих четырех раз и так далее. Двоеточие. Пятая строчка. Эйло арбаа зимнин. Гусот хубутум. Двоеточие. Аз раа. Шесть. Гу хохма. Высапра у бина. Ихина у Сем заиранпин. Вегам хакра гу малхут. Точка. Смотри, как он сейчас нам поясняет, и сразу нам становится очевиднее, яснее, понятнее. И в то же время следить надо за связью между тем словом, которое использует Зогар, и то, что он поясняет, что это за слово, что это означает каббалистически. Смотри. Не просто сам перевод, а связь между словом Зогара и тем, что это означает. Пятая строчка. Эйлу арба зимнин. Вот эти четыре раза. Гуэм гэм сот. Это они суть хохма и бина, тиферет и малхут. То есть четыре стадии. свет прошел четыре стадии, прежде чем сделать келим, сделать творение это келим. Двоеточие. Азраа гу шесть хохма. Тогда он увидел, посмотрел, увидел. Это хохма. Вейсапра, то, что в согре стоит. То, что в притчах стоит. Вейсапра и подсчитал. Это бина. И хина, то есть то, что мы говорили, подготовил. Гу сем, это зиранпин. Вегам хакра, и также исследовал, это малхут. Точка. Вахар далет восемь. Айт лапшуйот аэйну. Бара куча бригу мады бара. Точка. Вахар, и после четырех этих одеяний. Восемь, то есть то, что было одето, был свет одет в стадии, пока не дошло до Малхута. Барак Утшабриху создал, Кадош Бор, Святой Благословен он, Мадебара, то, что он создал. Точка. Вехен 9, Ромзот, дал это ты вот, Аришонот, Шабатура. 10. Брешит. И хохма. Бараги бина. Элоким 11. Уи зиранпин. Эт. И малхут. Смотри, что он говорит нам. Вехеда также. Ром 9. Ромзот дал этот. И вот также 4 слова. 4 первых слова, что в Торе. То есть в начале. Четыре первых слова. Они скрыто указывают. Тоже имеют скрытое указание. Брешит. Первое слово. Десятая строчка. И хохма. Это хохма. Бара. Это бина. Элоким. Это зиранпин. Эд. Слово эд. Четвертое. Это малхут. Помним это. Эд. Это от алеф до тав. Это малхут. Точка. Вахар дал это итлапшуйот. Итлапшуйот 12 эйлу невраху ашамаим. И после этих четырех одеяний, после того, как свет оделся в эти четыре одеяния, невраху ашамаим были созданы небеса. А теперь мы переходим к следующему маамару, один из самых, очевидно, самых, ну не один из самых, но очень большой маамар, длинный, примерно 40 страниц. Мы уже находимся очень далеко с голландской группой, где-то 113 страница, в то время, когда здесь мы находимся в русской программе, на 83, то есть 30 страниц далее, и мы все еще в этом же маамаре. И очень-очень важный маамар. Очень важный. И он потянет нас за собой в этом маамаре, если правильно слушать и правильно себя настроить, то этот маамар даст нам громаднейшее постижение и свет, который будут постигают его участники вот этого маамара, которые еще в начале этого маамара не имеют этого постижения. И очень-очень сильный маамар, очень важный. Так вот, мы его начинаем. Десятая строчка. Маамар Детайн Хамрей. Маамар, который называется тот, что кто погонщик ослов. 11 строчка. От Айн Далет. Раби Лазар гаве азил лемехамы лераби Йоси бераби Шимон бен Лакония 12 хамавы вераби Аба Багады вегаве Таин Хад Гавра Аватрею. Точка. Очень-очень большое внимание должно уделять каждому слову Зогара, ибо сейчас он, и потом нам все будет накладываться одно на другое, поэтому хорошо надо работать над этим. 11. От Айн Далет. 74. Раби Лазар Гаве Азил пошел Лемехамой увидеть Лараби Йоси, увидеть Раби Йоси Бераби Шимон Шин, сына Раби Шимона из Бен Лакуния, сына Лакуния. Хамавы, его тесте. 12. Своего тестя пошел проведать, увидеть. В Раби Аба Багады, и Раби Аба был вместе с ним. В Гаву Таин Хад Гавра и один погонщик ослов был погонял за ними, был за ними, то есть погонял ослов за ними. Точка. 12 после точки. Амар Раби Аба. 13. Нифтах Патхин де Орайта. Дега Шаата ве адна гу ве такна бе архан. Точка. 12 после точки. Ама Раби Аба. Раби Аба сказал. 13. Нифтах Патхин. Давай откроем открытие, как бы, давай откроем врата Торы. Дагашаата, ведь час теперь, и период теперь такой. Лейтакна баархан, чтобы нас установить нас, чтобы нам путь наш, наш путь нам как бы установить нам наш путь, то есть наш путь, чтобы наш путь как бы сделать, скорректировать наш путь, то есть дать ему словами Торы, и как обычно так говорят, что словами Торы направить наш путь. Чтобы слова Торы направили на наш путь. Так, дальше. Гасулам. Строчка. Правая колонка, строчка. Какая правая? Нет, левая колонка. Строчка 13. Маамар та де таин хамры. Маамар погонщика ослов. 14. левая колонка. Ссылка от Айн Далет. Раби Элазар Гаве Вихоле. Двоеточие. Раби Элазар Галах 15. Лирот эт Раби Йоси. Бе Раби Шимон. Бен 16. Лакуния Хотану. В Раби Аба Имо. Точка. 14 строчка после двоеточия. Раби Элазар 15. Галах пошел. Лирот это Раби Йоси. Увидеть Раби Йоси бе Раби Шимон, сына Раби Шимона. Бен сына 16. Лакуния. Раби Шимон бен Лакуния. Увидеть Раби Шимона бен Лакуния. Так его называли его. Сына Раби Шимона бен Лакуния. Хотано его своего тестя. Очень важно, каждое слово важно, потому что он говорит нам не про наш мир. Мы увидим сейчас. Поэтому очень важно, что это означает. Он пошел увидеть своего тестя. Все это в Раби Аба имо, а Раби Аба с ним. Пошел с ним. То есть два путешественника было. Точка. 16 после точки. В Ишехаде 17. А я Мехамера Харейгем. Дайну. Шая Молих 18. Хамурейгем. Точка. В Ишехаде и один человек. 17. А я Мехамера Харейгем. Он погонял ослов за ними. Что это означает? Дагайну, то есть Шая Молих, то есть что он погонял, ввел ослов, их ослов. То есть он погонял их ослов. Работник был. Погонял, был погонщиком их ослов. Ослов 18. После точки. Амар Раби Аба. Нифтах Питхея Тура. 19. Шата Аша Ава Зман Лагитакен Бе Дархейну. Амар 18. Раби Аба. Раби Аба сказал. Нифтах Питхея Тура. Давай откроем врата Торы. Девятнадцать. Шаташа, что вот теперь, что ведь теперь час настал и время. Лейтакен, чтобы нам собраться в дорогу. Лейтакен, чтобы нам как бы приготовиться хорошо, чтобы сделать тикун нашей дороги, чтобы сделать исправление, чтобы нам в нашей, для нашей дороги. Точка. Таем. Следующая страница. Восемьдесят четвертая П. Далек. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Пирушо докер. Ки аль Медукарим, Митаргем, Митани, Митани. Два вегу, шем, муш аль, лемолих, хамурим. Три мипней, шедарко, лидекор, это хамурим, бе махат, кидей, ше четыре, ше итмару, ше имагару, лалехет. Точка. А здесь она объясняет нам слово погонщик. 19. Предыдущая страница, точка левая колонка, строчка 19, последняя строчка. Тайн, вот это слово погонщик. Тайн, откуда взято это слово? Он объясняет, потому что это очень особенное слово, он объясняет. Это означает, тайн означает, перевод его означает докер. Тот, кто уколит. Тот, кто колит. Что означает, что колит? Что это означает? То дословный перевод это тот, кто колит. Ки аль медукарим метаргем метаним. Ибо где в другом месте в Ермиягу, в книге Еремия, Ермиягу на святом языке, там стоит в перекламет Зайн, 37-й, там стоит, что медукарим, слово такое, медукарим, множественное число, те, которые колят. И он там переводит это метанин. То есть оттуда мы видим, что это слово соответствует тому, кто колит. И что это означает? Вторая строчка. То есть он поясняет нам само слово. Вагу шем мушаль лемолих хамарим. И это как бы слово, которое одалживается, то есть заимствованное слово, смотри внимательно. И это слово заимствованное для в отношении для того, чтобы передать это значение погонщика лошади, погонщика ослов. То есть заимствованное слово для погонщика ослов. Почему это? Третья строчка. Мипнейши дарко литкор. Это хаморим. Ибо их, как это принято у погонщиков ослов, что они колят укалывают ослов шилом, ну, типа шилом таким укалывает его, их время от времени, чтобы те поспешили в дороге, чтобы они... А? Ну, нет, таким, ну, типа шилом, так мы называем это такой, типа проводом таким, не знаю, таким, ну, такой, типа шилом. То есть они их потихоньку так подкалывают их, что укалывают их, чтобы они поспешили идти. Потому что ослы часто он остановился и не хочет идти. Вот этим. Так отсюда он нам дал объяснение этого слова «погонщик ослов». И это тоже не случайно, что он нам дал. Потому что и в духовном то же самое. Да? Что погонщик ослов это именно тот, кто мы увидим, что он именно подгоняет духовное развитие, продвижение другого, кому это требуется. На этой странице, да? Строчка первая. Зогара, самого текста Зогара, на этой странице. Эдалет. Буква Айн Гей. От Айн Гей. Патах Раби Элазар Вамар. Эт Шаптотай тишмру. Точка. Первая строчка от Айн Гей. 75. Патах, мы видим в первом слове, последняя буква, надо ее гей, надо ее протянуть, надо ее левую ножку, надо ее протянуть до верха, чтобы это сделать из нее буквочку хет. Патах, Раби Элазар открыл стихом. Ваамар сказал из третьей книги из третьей книги Торы. Он сказал слова Творца: «Эт шабтотай тишмару», соблюдайте мои шабаты. Стоит. Точка. Ту хазе. Башит йомин. Два. Бара кутша бригу альма. Точка. Ту хазе. Иди и увидь. Башит йомин в шесть дней. Два. Вторая строчка. Бара кутша бригу создал святой благословен он мир. Точка. В йома, галы авидаты, вьягев хайла багу йома. Точка. В йома. И каждый день галы авидаты было раскрыто его деяние. Вьяге, вхайла, и вот каждый день то деяние, то каждый день, который он создал, дал свою силу Багу-Йома в тот особенный день. Тому особенному дню. Он потом нам расскажет, что это день Шаббата. То есть каждый день имел свою силу и дал свою силу тому дню Шаббату. То есть ничего же не исчезает из духовного. Духовным. Каждый день это новые, какие-то раскрываются новые силы, и вот они каждый один, второй день уже прибавляется еще к первого сила, первого ко второму дню и так далее. Третья строчка. Аймотай гале авидаты вьягев хайла. Зогар спрашивает. Эйматай галы авидаты, когда раскрыто было его деяние, вьягев хайла, и дал свою силу. Точка. Байома ревия. Бегин дейнон тлат йомин. 4. Кадмаин. Кульгу гаву сатимин. Вело идгалу. Киван де ата йома ревия. Апик авидата. 5. Вехайла де кульгу. О, видишь, он говорит не про шаббат это. Мы увидим сейчас. А про четвертый день он говорит нам. Что все эти каждые дни. Сейчас увидим. Байома Равия, он отвечает нам третье. Когда это было раскрыто, вот эта сила этого каждого дня? Он говорит, четвертый день. Байома Равия, 3 после точки. Багинды и Нонтлат, Йомин, Кадмайн, ибо те первые три дня, четвертая строчка, Кульгугавы Сатимин, все они были сокрытыми. Велоид галу и не раскрылись. Киван де ата йома ревия, так как пришел четвертый день, апика видна авидата, он вывел свое деяние в свет. Пятая строчка. Вехайла кульгу, деяние и силу для всех. Этот четвертый день дал еще силу тоже для всех. Очень-очень тонкая вещь, о чем он сейчас нам говорит. Сейчас он объяснит нам. Язык Зоара. Сокрытый язык Зоара. Гасулам. Правая колонка. Строчка пятая. Ссылка от Айн Гей. Патах раби Лазар вехуле. Двоеточие. Патах Раби Элазар Вамар. 6. Эт шаптотай тишмору. Тишмору. Правильно стоит здесь. Тишмору. Патах Раби Элазар. Раби Элазар открыл 6 Вамар и сказал. Эт шаптотай тишмору. Мои шабаты. Мои субботы, мои шабаты, чтобы вы, ну, соблюдали. Точка. Бо урае. Потом этот стих он произнес и пошел дальше, и стал работать над этим мысленно и словами, стал работать над этим стихом. Его смотреть на него и постигать его. Боурэ, башешет сем ямим, бара гакадош баругу это улам. Точка. Шесть после точки. Боурэ, приди и увидь. Башешет ямим. То есть, приди и увидь, так говорит он. То есть, раскрой свои глаза, посмотри. Приди к этому и увидишь. Башешет ямим бара кадош бару, в шесть дней, седьмая строчка, создал святой благословен он мир, точка. Семь после точки. Вахоль йом в йом, восемь, гила маасейгу, венатан беото йом эт кохо, точка. Семь после точки. Вахоль, йом, вьюм, и каждый день. Восемь. Гела Маасейгу раскрывал его деяние. Венатан Балато йом и дал тому дню свою силу. Точка. Матай, девять. Гела Маасейгу. Венатан Кохо. Зохар спрашивает. Когда девять гела маасейгу раскрыл он свое деяние? Венатан кохо и отдал свою силу. Точка. У байом арвии, точка. Это в четвертый день. Десять. Бешвиль шеотам шлошет ямим аришоним. Аю 11 стумим кулам. Вло неглу. Киван шибаем рарвии 12 годси амасе вакох шель кулам. Десятое бишвиль шиотам шлошет ямим аришоним, так как эти первые три дня творения. Аю стумим кулам. Все они были сокрыты. Одиннадцатая строчка. Вело не глухо не были раскрыты. Киван шеба йом арвии. Так как пришел четвертый день. Двенадцатая строчка. Вот си амасе. Он вывел свое деяние в свет. Вы в окох. Вывел свое деяние и силу всех остальных дней. То, что мы называем сначала количественные изменения, так, а потом они переходят в качественные. Вот так примерно и здесь. Первый день количественные изменения, второй добавляет, третий добавил, а вот в четверг уже происходит качественное, что-то качественное изменение. И теперь, в четвертый день, уже видна уже сила всех остальных дней. Из четвертого дня. Тринадцатая строчка. Пируш. Пояснение. После точки. Багагу йома. Айну байома шаббат. 14. Шит йомин гем хагат неги вегем мегалим шлимут 15 млахтам векохам байома шаббат. О, вот что он говорит. Действительно, шаббат. Так вот. Ну, увидим, что еще, как это, что, каким образом этот шаббат. Шаббат же седьмой день, как мы знаем. Почему же это четвертый день? Так вот, тринадцатое. После точки. Багагу йома, он говорит, в тот день. То есть, когда были раскрыты в тот день, он говорит нам, объяснил нам, что в тот день были раскрыты силы этих предыдущих дней. И он говорит нам, то есть, байома шаббат, в день шаббата. Четырнадцатая строчка. Он же говорил нам, что шесть дней создал Творец мир. Четырнадцатое. Шит йомин гэм хагат неги. Шесть дней – это хагат неги. Здесь хагат неги. Необходимо тоже поправить эту буквочку гей первой. Должна быть хагат, должно быть хет. То есть хагат неги надо... Гей, видишь? Четвертое слово должно быть хагат. Надо гей сделать, из гей сделать хет. То есть шесть дней это хагат неги. Хесед гора тиферет нецер год Исуд. Вэм и галим шлеймут, и они раскрывают совершенство 15 млахтам своих деяний, которые в эти дни происходят, что производится в эти дни. Выкохам и свои силы байома шаббат, в день шаббата. Шигу малхут, что днем шаббат, день шаббата, что это малхут. То есть в этот день шаббата они раскрывают свою силу. Очень-очень тонко, о чем он говорит. Мы знаем, что только Малхут оно творение. Все остальные, они только лишь способствуют раскрытию Малхут. Шестнадцатое. Таким образом, мы тоже живем не ради работы, да, а ради жизни. Вот Шаббат – это день, когда человек живет, а остальные дни, нужны шесть дней для того, чтобы раскрытие будней, оно в шаббат. Вся та работа, которую мы производим в будни, борьба с сикрой ахры, победа над ней, все, что у нас происходит в шаббат, оно получает свою силу. Ибо в шаббат уже, в шаббат нет сикра ахра, она спрятана. И в шаббат раскрывает всю силу, все шесть дней в неделе. И аккумулируется, и показывает свою силу. Шестнадцатое. Умаша катув. Умаша умер. Эйматай галы авидаты. Веягев 17 хайла хайла. Байома ревия. Выхуле, двоеточие. А что же он говорит нам, смотри. Сейчас он сказал нам, что это шаббат. А теперь он объясняет нам. Шестнадцатое. Умаше омера, то, что Зогар говорит. Эйматай галы авидате, когда раскрылось его деяние того дня, каждого дня, который был. Дня творения. Выягив хайла, и он дал свою силу. Каждый день дал свою силу. Но когда? И он объясняет нам, Зогар. Байома ревия в четвертый день и так далее. Почему же здесь говорит он четвертый день, когда он говорит нам, что это шаббат. Очень-очень важно. Вспомни, что сказал этот стих из третьей книги Торы. Мои шаббаты, чтоб ты соблюдайте мои шаббаты. есть хорошо, текстограф у тебя должен быть хорошо уложен в тебя. Чтобы ты следил, о чем Зогар говорит и как он нам объясняет. Так вот, почему же он говорит так? Двоеточие, 17. Гиней. Микодем, 18. Лахен Амар. Дехоли йома вийома ягев хайла. Байом, 19. Ашабат. Еще можно прочесть. Вахано мэр эйматай гаясе рак байом 20 рви. 17 после двоеточия. Гинаймиконем лахен амар. Ведь прежде этого, до этого он сказал. Дехоль йомова йома, что каждый день Яхев Хайла дал свою силу, и он сказал Багагу Йома, помнишь, в тот тому дню, то есть Шаббат, дню Шаббата. Ясно сказал, что в тот день, то есть дню Шаббата. 19. Векан Омер, а здесь он говорит, затем далее он говорит нам Зогар Эйматай Гаязе, когда это было, что он дал силу каждый день и раскрыл деяние. А рак поем 20 рвии, только в четвертый день. 20. После точки. Вешла гавин зод. И необходимо это понять. Вайнянгу. Кигамалхуд. 21. Некрет рвии. Ушвии. Рвии лавот. Шагем 22. Хагат. Ушвии. Лебанин. Шагем ни. Вехеномер 23. Раби Шимон. Очень-очень тонко, смотри внимательно. Ты помнишь, что... давай пойдем дальше. Сейчас очень-очень-очень тонко, очень, чтобы посмотри, как это есть. Мы помним, что есть хагат и неги, правильно? У Зейранпин есть хагат и неги. Так вот, хагат, после хагат есть как бы типа парса. А потом есть неги. А парса, что значит, что это парса означает? Парса означает, что Малхут – это место, где Малхут соединяется с Тиферет в теле, да? Малхут соединяется с Тиферет. То есть, после Хагат обязательно должна быть еще и Малхут стоять. Понятно? Та Малхут, которая поднялась в Бину, в Тиферет. А Тиферет – это и есть Бина тела. То есть, получается, в Хагат Хесед Гора Тиферет. А потом есть там как бы типа парса, то есть малхут, парса означает малхут, которая поднялась в бину. А здесь тоже бина тела, тиферет. А потом идет еще потом еще идут после этого, ниже, после, то есть упадхазе, под этой парсой идет еще неца, год, есот, и потом опять малхут, уже седьмая. Да, седьмая Малхут. То есть мы имеем Малхут как четвертая сфера и Малхут как седьмая сфера. Это надо хорошо помнить. И это, конечно же, результат второго цимцума. Поэтому и вот, поэтому есть тоже и зивук на хазе. Так вот, смотри внимательно. 19 после точки. А мы это сказали. 20 после точки. После второй точки. Вайнянгу. А дело в том. Киамалхут. 21 декрет рвии. Что Малхут называется четвертая и седьмая. Очень-очень важно. Рвии. Лавот. Четвертая она для кацам. Что они хагат. Шагем хагат. Хесед Гура Тиферет, она четвертая к ним, Малхут, как я уже немножко пояснил, 22. Ушвии, а есть седьмая она, Лебалин к сынам, к сыновьям, Шехем Неги, ибо сыновья называются Неги. Хагат называется отцы, правильно? Потому что у Зайранбина Гар это считается Хагат Гар, а сыновья это Неги. Вехен Омер Раби Шимон, так сказал, так же сказал Раби Шимон. Вверху он сказал, когда мы изучали еще от четвертом оте, он это объяснил. В самом начале. Точка. 23 после точки. Киганецаним. Шехем. 24. Хагат ниру баарец байом ашлиши. Веэт 25. Гасамир гигия. Да йом рвии. Там он там говорит нам. Ки 23, ки нецаним, ганецаним, ибо ростки шаем хагат, что они хагат, то есть это мохин, который, мохин, он нам рассказывал нам про, как мохин, идут мохин за Ирампина для нуквы. Так вот, эти ростки появились, помнишь, ростки появились, так вот, ростки это хагат. 24. Нер Убаарес появились на земле. А земля это Малхут, как мы помним. И это было Байом Ашлиши, это было в третий день. В третий день творения. В это Замир, а дальше вот там слова он использовал, эти слова были слова из, когда Раби Шимон сопоставлял слова из Шира Ширим, песня песней, и семью днями творения, истории. Так он говорил, так вот, что ростки, анецаним, хагат, что они появились на земле, это слова из песни-песни. И он говорит, это соответствует третьему дню творения. А затем стоит, у него там говорится, в это самир, и время как это, подрезки деревьев, да, как сказать, подрезки ветвей, пришло. Это тоже время подрезки деревьев пришло, то есть ветвей пришло, так это из, также из песни-песни. И он сопоставил это, он говорит, это, Раби Шимон сказал, это четвертый день творения. Точка. Ваас, нитмата, 26, амалхут, вальта, леибур, бет. И тогда в Аз. Нетмата Малхут уменьшила себя Малхут. Видишь, да? Она же уменьшила себя, когда Малхут, внимательно, и поднялась ко второму Ибору Айен Шам. Читай там. Ну, мы не будем сейчас повторять, это в самом начале у нас было. Помнишь, да? Малхут себя уменьшила, она стала под Есодом Зейранпина, стала точкой. Это было в четвертый день творения. То есть стало под Есодом, и мы имеем в виду светов, но под Хагат, под Хабат Хагат Келим. То есть до Хазе, то есть точка Хазе, она стала точкой Хазе. 26. Варей Шамалхут 27. Не отсла. Михагат. Байом гимель. Вни такна байом далет. Алидей 28. Нецах дезеиранпин. Шугу йосо. Шугу йом далет. Валькен. Мифхиназо 29 и Некретер Вии Леавод. Он теперь объясняет, почему она называется это Малхут четвертая к отцам. 26. Гарейша Малхут. Так вот, мы видим, что Малхут, 27 отцла, она была произведена из, вышла из Хагат, из Хесед Гвура Тиферет, Байом Гагимель, в третий день. Вы не так на Байом Адалет, и была установлена в четвертый день. Уже как точка Хазе. Алидей Нецах Дезейранпин, посредством Нецаха Зейранпина, Шугуйом Далет, что он четвертый день. Валькен, и поэтому Мифхиназо, по этой из в этом аспекте, из этого аспекта, 29 Геникрет, в этом плане она называется четвертая к отцам. То есть отцы, они три, Хесед Гвура Тиферет, она четвертая. В Ахарках, здесь тоже после точки 29, буквочку Гей надо, в первом слое после точки, надо ее продлить, сделать из него Хет. В Ахарках Омер Шам 30 Барцейну. Да Йом Шаббат Де Игу Дугмат Эрец, первая строчка левой колонки, Ахаим. Рейша Малхут, Аникрет Эрец, Арец, и вторая строчка, Бхинат, Йом Шаббат, Ми Швии Ле Банин. Правая колонка, 29 строчка, Ваахарка, затем Омершам, он говорит там, 30 строчка, Барцейну, в нашей стране, в нашей земле, на нашей земле. То есть слова из, опять слова из песни-песни, которые он сопоставляет с днем творения. Он говорит, что это одно и то же, что там стоит так, в таких словах песни-песни, а это сопоставляется с днем. Там говорится также о днях, о сотворении мира. Барцейну, на нашей земле, да, йом шаббат, это день шаббата. Дайн де игу дугмат арец хаим, что она, наша земля, она подобна эрец хаим, земле жизни. Первая строчка левой колонки. Арей, так вот, мы видим, он говорит, ша малхут, а не крет арец, да что она малхут, которая называется земля арец. И пхинат йома шаббат, она аспект дня шаббата. И швии, и она седьмая для сыновей, то есть для Нии. То есть после Нии для сыновей, то есть седьмая, потому что первые три считаются, правильно? Первые три считаются Хесед Гвура Тиферет, потом Нецер Год Есот, и она седьмая. Виньян три зе шелервии у швии у шамидбаэр кан. И вот вот этот аспект того, что она Малхут четвертая и седьмая, это то, что он сейчас здесь, что он сейчас здесь объясняет. А мы это начнем объяснять, Божьей помощью, на следующем уроке.